когда тот гнал своих всадников на Русь, и был уверен в победе. Но то, что случилось 22 июня 1941 года, грозило мирным российским жителям игом пострашнее, чем монгольское. И они были так же не готовы к отпору, как 700 лет назад. Простившись с командующим, кивнув начальнику штаба и как бы отделившись от них, Болдин стремглав помчался к машине. Теперь его мог остановить только кремлевский звонок. Но с каждым шагом такая вероятность уменьшалась, исчезала, развеивалась, словно дорожная пыль. Минск выглядел уже не так, как накануне, когда Болдин ехал в окружной клуб на спектакль. Тогда на улицах было полно гуляющих. Сейчас пустынные тротуары вселяли тревогу. Перепад ощущений был поразительным. Несмотря на ранний час, темнеющие группы людей собирались у репродукторов. Однако укрепленные на столбах черные тарелки либо молчали, либо гнали музыку. А темный цвет объяснялся домашней одеждой всполошившихся жителей или рабочими спецовками людей, окончивших ночную смену. Воскресных нарядов не было. А Болдин вспомнил, что жена собиралась поехать за город, и он позднее должен был к ней присоединиться. Теперь как-то странно было думать, что они могли планировать отдых и развлечения в канун страшной беды. Теперь это было невообразимо далеко. А ведь поди, жена готовится и не знает. И, наверное, переживает вчерашнюю ссору. Из-за какого пустяка он накричал? Из-за какой ерунды? А жена столько настраивалась перед театром, чтобы выглядеть красивой и счастливой, а потом не пошла из-за слез. Отчего ни возраст, ни опыт не уберегают нас от пустячных мелочных ссор? — думал Болдин. — Что может спасти? В новом своем знании о войне и грозящей разлуке он ужаснулся масштабом неминуемых утрат. Как сказать жене? К чему готовить? Предстоящий полет казался ему все опасней. Он знал, прикрытия не будет. Самолеты брать неоткуда. Еще вчера к его услугам были готовы эскадрильи. А сегодня придется лететь от облака к облаку, можно сказать, голышом. Приграничные аэродромы разгромлены. Немцы грамотно исполнили то, что и он, и Павлов, а в первую очередь Москва, должны были предвидеть и предотвратить. И мессершмитты у границы наверняка баражируют. А наших там не будет. Для спящей улицы, — подумал Болдин, — истекают последние минуты мира, а он — как черный вестник. Ключ в замке заскрипел. Дверь хлопнула от сквозняков, послышались торопливые шаги. — Иван, какое счастье! Никогда жена не позволяла ссоре длиться за полночь. И сейчас глаза сияли незамутненной чистотой и радостью. Он сполна ощутил ее душевное величие. Успел заметить, волосы аккуратным венчиком уложены на голове. Летний цветастый халатик туго завязан пояском на талии. Только нижняя пуговка расстегнута. Обняла, прижалась. И, наверное, поняла... что он ни словом, ни движением не